Когда мы с Климанс перестали видеться, я еще целых 3 месяца назначал ей свидание, но ее не извещал, так было надежнее. Укажи я ей место, число и час, она бы, вероятнее всего, не пришла и тем усугубила для меня муки напрасного ожидания. А эта нехитрая уловка позволяла не обижаться на нее за то, что она не явилась. Такую я себе установку дал. Не обижаться. Я достаточно накопил обид при нашей с ней жизни и не испытывал желания добавлять к ним новые, после того, как перестал для нее существовать. В разлуке мне нравилось видеть ее ангельски чистой. И поскольку я не имел больше никаких интересов в деле, связывавшем нас еще 3 месяца назад, я хотел уважать и любить ее в свое удовольствие. Я помог бы ей при необходимости, если бы она во мне нуждалась. Но я ей был не нужен, а потому чувствовал себя независимым, свободным от необращенных ко мне просьб или упреков. Словом, теперь, когда она из моей жизни ушла, я мог спокойно посвятить себя ей целиком. На наше первое свидание я отправился весенним вечером с таким расчетом, чтобы встретиться с ней после закрытия агентства, где она работает. Не обнаружив ее за столиком, который я для нас облюбовал, я сразу понял, что она, во всяком случае, не прибежала раньше времени. Затем увидел, что в назначенный час ее тоже нет. Минут через 20 сделал вывод, что она опаздывает. И тут же начал ждать всерьез. А еще 20 минут спустя констатировал, что она опаздывает очень сильно. Затем, поскольку она все не появлялась, предположил, что она спутала день и решил пойти домой. Там у меня была встреча с самим собой. Не будучи уверен, что застану себя на месте, я не спешил. В результате тоже опоздал. И понял, что наказан, еще не открыв дверь в квартиру, а только выйдя из метро. Затишье на улицах, все магазины закрыты, дома есть толком нечего. Ужинать в городе не хотелось. Терпеть не могу ужинать не дома один, впрочем, дома тоже. Но тут никто, кроме меня, об этом не знает. Так все-таки легче. В сущности, дома неверно сказано. Меня там как раз и не было. Человек, которого предполагалось в этом самом доме застать, отсутствовал или не годился для общения. Я там был и как бы не был. Ничего не делал, не читал, не слушал музыку, которую включал. В упомянутый вечер почти не ужинал. Съел стоя крутое яйцо, облупив его над миской, стоявшей на захламленной кухонной стойке. После чего, как и в другие вечера, верился теплу и мягкости домашних тапок и развалился на диване, выпуская пары усталости, ощущая, как тело постепенно расслабляется, расслабление переходит в сон, преждевременный, разумеется, и только вредящий настоящему сну, ночному, а потому проснулся в 4 часа с сознанием, что я один, и всем на это наплевать. В 4 часа утра можно помереть, и ничего от этого не изменится. Облик квартала останется все тем же, и лицо мира, разумеется, тоже. На нем и при дневном свете, когда уже кофе пьешь, ничего не меняется. разве что в новостях по радио. Но от тебя это не зависит или зависит очень мало. Ты еще даже не одетый сидишь. Поэтому смерть в 4 часа утра, когда мучаешься бессонницей, видится как своего рода искушение, надежда на избавление и примирение с тишиной. Я говорю, понятно, за себя. Другие успешнее проживают подобные минуты, по крайней мере, я так полагаю. Опросов на эту тему не проводилось. Я говорю про таких же, как я сам. Что толку переубеждать тех, кто бывает счастлив, проснувшись один в 4 утра с растрепанными нервами? Короче, я промучился до рассвета. День начался поганно. О последующих и рассказывать не стоит. Тем не менее, я упорно продолжал ходить на встречи с Климанс, обставляя ими свое существование, заполняя ими весь день, поскольку происходили они под вечер. Только тогда, в назначенное время, начиналась моя настоящая жизнь. Я спешил в кафе весь во власти предвкушения, но это был пустяк в сравнении с моментом, когда наступала пора смотреть на часы. Получалось захватывающе. Я с интересом наблюдал, как у меня разгорается нетерпение, когда мой взгляд время от времени вылавливал в толпе фигуру, близко или отдаленно напоминающую Климанс. На мгновение я узнавал походку, юбку, взгляд, но сходство тотчас исчезало, растворялось в общей массе. Все одинаковые, каждая не та, растиражированное отсутствие. Меня посещало разочарование, но не обида. Климанс была не виновата. Я винил только себя. На 7-й день я понял, что официант мое напряженное состояние заметил, сделался предупредительным. Меня его внимание тронуло. Он был молод и, как мне показалось, понимал меня. Не нужно было ничего ему объяснять. Он и так видел, что я давно жду кого-то, кто не приходит или кого не существует вовсе. А я сижу и жду, и буду ждать. И я ждал. Официант сменился, вместо него меня обслуживала девушка. Внимания на меня не обращала, правда, она меня еще не знала. Потом узнала. Смягчилась. Впрочем, неважно, плевать на официантку, это я просто к слову. Они все в итоге смягчаются. Посидите так в одиночестве и увидите. Ваше присутствие тяготит, молчание угнетает. Они его нарушают, иначе воздуху не хватает. Ну, а вы отвечаете. Сохраняя озабоченное выражение лица, растягиваете губы в улыбке, без натуги. Такая улыбка — лишь обозначение вашей власти, вашего веса на этом стуле. Вы с него 2 часа еще не слезете. Можете и официантке улыбнуться. Создав себе столь насыщенную жизнь, я сам обрубил связи с немногими друзьями, которых имел. В конце напряженного дня — у меня уже не хватало духу звонить кому-то по телефону. Я все же решил не дать себе увязнуть окончательно в маниакальном ожидании. Отчетливо понимая, что никаких шансов увидеть Климанс в условленном месте у меня нет, я рассудил, что уделяемое ей время при всей его заполненности могло бы вместить кого-нибудь еще. А потому в один прекрасный вечер, собравшись силами, пригласил в кафе Симона, назначив ему встречу чуть позже одного из свиданий, которые были у меня с Климанс. Симон работал в зверинце при ботаническом саде. Он кормил тигров. Лично мне такое занятие не подошло бы, как раз из-за тигров. Однако от Симона тянулась невидимая, симпатическая ниточка к профессии садовника. А вот работа садовника, особенно в ботаническом саду, вполне вероятно привлекла бы меня в молодости, имея пошире плечи, но я таковых не имел и в садовники не пошел, предпочел посредническую деятельность. Тут мне тоже нравится. Правда, госслужащим, наверное, быть лучше. Надо мной постоянно висит угроза безработицы, но я своим местом доволен. Может, и зря. Хотя, в общем, не жалуюсь. В конторе меня никто не дергает. Симон — мой друг детства. Единственный, который остался. О детстве я сейчас говорить не буду, тем более, что меня с ним ничто не связывает, кроме Симона. И дело тут не в воспоминаниях даже, а скорее в его работе, которая всегда представлялась мне наивной и какой-то невзрослой. Хотя иногда я говорю себе, что кормление тигров, наоборот, требует исключительной зрелости, подлинного знания себя и своих возможностей. Тем не менее, Симон наивен и во многом другом, например, в отношениях с женой, которую он тоже кормит. Поскольку та не работает, а воспитывает двоих детей и, стало быть, кормит их. Словом, они с Симоном оба заняты приготовлением пищи, но не одной и той же. Дома Симон на кухню вообще не заходит. Говорит, это разные вещи. Ко всему прочему, он вегетарианец, не по убеждению, а по натуре. Короче, я его люблю, и это главное. Хотя вижусь с ним редко, практически никогда. Из-за детства. Оно и так нас крепко связывает. А потому мое приглашение его удивило, но он, разумеется, пришел. Не мог не прийти. Так вот, я ждал Климанс уже полчаса, когда он вошел в кафе, невысокий, чуть ниже меня, как всегда и было, с особым обаянием, какое встречается у не слишком уверенных в себе мужчин, тех, что ведут себя в жизни не как хозяева и имеют чуть женственный род. А вообще Симон скорее крепкого сложения, и тяготы ремесла ему по плечу, ведь работенка, прямо скажем, физическая. Я его видел раз в деле. Кусище мяса тяжеленные, но Симон здоровяк, хотя и ниже меня ростом. Соотношение, на мой взгляд, удачное, правильное. Я приветствовал его несколько рассеянно, одним глазом продолжая удерживать в поле зрения входную дверь, и, признаться, был чуточку разочарован, что он — это он, а не Климанс. Но сердиться на него, конечно, не стал, и, несмотря на легкое огорчение, встретил его радушно. Хотя не то чтоб с открытой душой, только с чуть приоткрытой. И не сразу вник в то, что он говорит. Оказалось, для него это просто счастье, что накануне я позвонил ему и попросил прийти. Я ему как раз очень нужен, срочно, так я понял. По телефону он говорить ничего не стал, я ему времени не оставил, а главное, он решил, что лучше увидеться и все рассказать при встрече. Короче говоря, когда я ему позвонил, он сам собирался меня искать. У него пропала жена. Климанс, кстати, так и не появилась. Мы с Симоном были в одинаковом положении, но на разных стадиях. Лично я уже не ждал Климанс, а лишь играл в ожидание, чтобы поддержать в себе хоть какой-то интерес к жизни. Он же еще только мучился вопросом, почему Одри ушла. Я позволил себе заметить, что пока он сидит здесь со мной, Одри могла вернуться домой, и хорошо бы ему это проверить, прежде чем выдумывать себе всякие истории на пустом месте. В ту же секунду я сообразил, что сам уже много дней занимаюсь ровно тем же, а именно выдумываю себе всякие истории на пустом месте. Разница, однако, была существенная. Я не поддавался эмоциям. С эмоциями я покончил, а Симон нет. Он психовал. Лучше всего в сложившихся обстоятельствах было припереть его к стенке. Я велел ему звонить домой, он ни в какую. Думаю, боялся никого не застать. Да он и не отрицал. Никого — неверное слово. Дома были дети. Бэби-ситерша привела их из школы. Симон нанял ее на вечер, чтобы встретиться со мной. Мы подвели итог. Климанс опаздывал уже больше, чем на час. Симон, знакомый с ней по прежним временам, знал, что она исчезала из моей жизни, но не подозревал, однако, о моих свиданиях с ней. Зато сам не только отказывался позвонить домой, но и возвращаться не хотел. Я силился доказать ему, что это неразумно. Его ждут дети. Кроме того, если Одри, вернувшись, застанет его дома, он окажется в более выигрышном положении, нежели если его там не будет. Встретит он ее в роли хранителя очага, ему и говорить ничего не придется, и ей сказать будет нечего, во всяком случае ничего конкретного, поэтому она скажет ему все. Собственно, иначе зачем бы ей возвращаться? «Ты думаешь, ей есть что сказать?» — спросил Симон. «Не знаю», — ответил я. «Я с ней, сам понимаешь, мало знаком, но, полагаю, для ухода из дома должна быть какая-то причина, тем более с сумкой, да еще 3 дня назад». Насчет 3 дней он мне сам сообщил, я ему только напомнил. А он словно бы впервые услышал. Я забеспокоился, он тоже. «Меня как раз больше всего и пугает», — признался он, — «что она не вернется никогда. И непонятно, с чего бы ей вернуться именно сейчас. Я, собственно, потому и ушел». Я ее уже не очень жду. Тут я ему и говорю: «Послушай, Симон, это уж ты слишком. Никогда не поверю, что ты смирился за 3 дня». 3 дня — это много, — ответил Симон. 3 дня молчания. Я согласился. К тому же я не собирался учить его, как ждать женщину. Для себя я выработал способ достаточно безболезненный, бескорыстный, стоический. Удивляло одно, что Симон так быстро догнал меня в смирении. Он ведь только-только начал страдать, а я уже заканчивал, по-своему, конечно, но тем не менее. Просто пораженец какой-то, или тоже стоик. Но что-то за этим скрывалось. Думаю, слабость. «Ты, наверное, ее больше не любишь», — сказал я. Мне хотелось его растормошить. «Разумеется, нет», — ответил он. «Сам знаешь, что нет». «А я-то воображал, что вы очень близки», — сказал я. «Я тоже», — ответил Симон. «Вечно мы что-то воображаем. Ничего другого нам не дано». «Да», — сказал я. Клеманс теперь уже наверняка не придет. Я решил, что снова перепутал день, и ждать мне тут больше некого. Симону тоже. Я ему об этом напомнил, настойчиво причем. «Надо идти домой», — сказал я. «Ты прав», — согласился он. «Но знаешь, пошли со мной, проводишь меня». «Конечно, конечно». Я себя нисколько не насиловал. Домой идти ни капли не хотелось. Я спокойно мог его проводить и, в крайнем случае, даже заночевать. Подождем Одри вместе. Все-таки разнообразие какое-то. А то сижу один, ну или с Симоном, и жду Клеманс, которая никогда не придет. По правде говоря, я сомневался, что Одри после трехдневного отсутствия, да еще с сумкой, вернется вечером к Симону объяснять причину своего исчезновения. Если разобраться, не существовало практически ни одного шанса, что такая гипотеза подтвердится. Но я предпочел обнадежить Симона, тем более, что застигнутый врасплох его известием в процессе ожидания Клеманс, я вскоре обнаружил кое-какие сдвиги в своем внутреннем настрое. Признание Симона и мое решение проводить его домой стали для меня не просто поводом отвлечься. Положение моего друга позволяло мне занять несколько иную позицию и ожидать теперь женщину с некоторой вероятностью, что она появится там, где ее ждут. Возвращение Одри, разумеется, не волновало меня так, как возвращение Клеманс, которая, в силу своей полной невозможности, в сущности, не волновала меня вовсе. А реализуйся такая невозможность, она бы нарушила взвешенную конструкцию моего поведения и дестабилизировала бы меня настолько, что и представить себе страшно. Нет, у меня был совсем другой расчет. Расчет такой же простой, как и само мое ожидание Клеманс, и прочно овладевший моими мыслями, заключался в следующем. Если Одри, вопреки нашим предположениям, вернется к Симону, это будет знаком того, что ушедшая женщина в принципе может вернуться, а значит, может вернуться и Клеманс. Мое ожидание таким образом перекочевывало в область реальности. Когда я говорю «знак», становится ясно, что моя логика носит отпечаток паранормального. Но я ничего не имею против паранормальной логики, применительно к женщинам в особенности. А говоря к женщинам, я подразумеваю к любви. Моя логика была сильна или, наоборот, безумна. Если вдуматься, в плане привлекательности большой разницы нет. Еще и с той точки зрения, что Одри, как мне казалось, не походила на особу, способную бросить двоих детей. Что давало нам, Симону и мне, дополнительный шанс ее увидеть, а, следовательно, и мне увидеть Клеманс. Полагаю, все более или менее понятно. Мы отправились пешком, перекинув пиджаки через плечо, из кафе близ Пантеона, где сидели к площади Контрескарп, а оттуда вниз, по улице Лосипеда. Там дальше, на углу улицы Жофруа-Сент-Илера. Ограда ботанического сада обнимала торчащий посреди города густой букет зелени и ловила на золоченые пики вечернее апрельское солнце, а на углу улиц Линнея и Кювье змеиноголовый фонтан выбрасывал в еще не остывший воздух тонкие струйки воды. Мы вошли со стороны улицы Кювье. Было 7 часов. Сад закрывался. Последние посетители тянулись к выходу слабеющим ручейком, Мы решительно пошли против течения и по-хозяйски обогнули здание администрации. У ворот зверинца, за площадкой кенгуру-валаби и маленьким баром напротив, где, сидя на шатком стуле, можно выпить стаканчик, наблюдая за скачками кенгуру. Стаканчик за деньги, кенгуру бесплатно, где ты, особенно под вечер, будто переносишься в южную страну и предаешься созерцанию беспорядочной звериной суеты на исходе дня. Так вот, у ворот зверинца Симон достал ключ, отпер решетку, и мы вошли как к себе домой. Я даже гордился немного, что благодаря Симону имею свободный доступ на территорию, которая по ночам не принадлежит человеку, хотя он сам обустроил ее еще в давние времена. Территорию, где царствуют звери в резервации из дерева и бетона, и бетон иной раз подделывается под дерево с идеально правильными ветвями, но без листьев, чем смягчает оскорбление, наносимое природе. Не хочу сказать ничего дурного. Я люблю это место. Более того, я его обожаю. И, кстати, кроме как с Симоном, бывал здесь только с Климанс, чем отдавал дань очарованию уголка. Мне нравилось любоваться его красотой вместе с ней, вместе останавливаться, скажем, у большого вольера, где под тянущейся к решетчатому перекрытию листвой слышалось невидимое хлопанье крыльев, и в окружающем покое жизнь, наша жизнь, замирала на мгновение и глядела на себя.